Через две недели наступило Рождество, весь город был в праздничном настроении. 24 декабря в Нью-Йорке состоялась премьера нового фильма о супергероях. Джон, как обычно, приехал с Эммой. Тони, Брюс, Диана и Беннер специально взяли отгул для фильма, так как к ним собирался присоединиться новый участник. Брюс уже намекал, что новый супергерой принадлежит к их команде, так что они с нетерпением ждали этого. Фьюри тоже пришел на этот раз, но Коулсон отсутствовал, так как у него теперь были свои миссии. Фильм начался так же, как закончилась последняя сцена после титров. Мужчина, живущий на маяке, обнаружил женщину в белом футуристическом костюме. Она была ранена. Мужчина отнес ее на маяк и выхаживал. «Кто ты?» – спросил мужчина. «Атлана, королева Атлантиды», – ответила женщина. «Вот это да! А я Том, смотритель маяка». История развивалась так, что они оба полюбили друг друга и родили ребенка. Они назвали мальчика Артуром, в честь легендарного короля Артура. Но история не была счастливой. Вскоре жители Атлантиды узнали о местонахождении Атланы и напали на нее. Атлана успешно защищалась и убила всех пришедших атлантов. Эта сцена боя была яркая и выглядела футуристично. Сама Атлана выглядела сильной с трезубцем в руках. В конце она ушла, потому что знала, если она не уйдет, ее снова будут преследовать. Что, черт возьми, не так с вашим миром? Даже подводное царство более футуристично, чем мир людей. Как человеческая раса мы не смогли эволюционировать в достаточной степени, Тони посмотрел на Брюса и пожаловался. Уин только пожал плечами и ничего не сказал. История продолжалась, пока мальчик рос. Мальчик с самого начала знал, что он особенный. Камера переместилась и показала подводную лодку, захваченную группой пиратов. Пока пираты занимались охраной палубы, в гидролокаторе раздался писк. Прежде чем они успели понять, что это было, в подводную лодку внезапно что-то ударило. Глава 118 Намар. Глава 118 Намар. Да, в фильм это был Аквамен. В воде появился человек, который своей силой разрушил винты и поднял подводную лодку над водой. Уровень его силы был потрясающим, и это шокировало зрителей. Затем произошла схватка между пиратами и человеком. Пули, мечи и даже гранатомет не имели на него никакого действия. «Занятный персонаж», — сказал Стив, который тоже присоединился к просмотру фильма. Ему было интересно посмотреть на появление нового человека в их вселенной. Фильм продолжался, поскольку в нем рассказывалось о заговоре сына Атланы, Арма, который был сводным братом Артура. Он хотел напасть на жителей поверхности, а Мера, дочь Нирея, хотела, чтобы Артур остановил Арма. Артур согласился на сделку, но был схвачен и даже был вынужден дуэлировать с Ормом. Позже Артуру удалось бежать с помощью Меры. Они отправились на поиски трезубца первого царя Атлантиды и смогли найти местонахождение потерянного трезубца. Когда они возвращались обратно, на Артура напал Черный Манта, пират, с которым Артур столкнулся в начале фильма, но у него была усовершенствованная технология. Благодаря Арму, Артуру удалось победить его и отправиться в трещину, где ему пришлось пройти через портал. По пути ему и Мере пришлось отбиваться от монстров, чтобы добраться до ядра Земли. Там Артур встретил свою мать, которая тоже была изгнана за то, что родила ребенка от человека. Атлана рассказала, что трезубец короля Атлана охраняет Каратин, мифическое чудовище, и он умрет, если отправится вернуть его. Артур настаивал на этом пути, так как у них не было выхода. Артур отправился туда, чтобы вернуть меч, но Каратин остановил его. Но Артур, который всегда умел разговаривать с водными существами, сказал: «Остановись, ты прав, я полукровка, но я пришел сюда не потому, что считал себя достойным». «Ты меня понял?» — ответил Каратин. «Да, ни один смертный не разговаривал со мной со времен короля Атлана». Каратин наконец позволил ему взять трезубец. Трезубец сделал его достойным быть царем, поскольку позволял повелевать всеми водными существами в океане. Тем временем Орм объявил себя хозяином океана и напал на последнее племя, которое противилось его правлению. Пришел Артур и остановил войну, чтобы она не повредила Атлантиде еще больше. На этот раз Артур наконец смог победить Арма. Бой был ярким и захватывающим. Зрителям понравилось, как сражался Артур, поскольку большинство зрителей теперь понимали, что фильмы Джона в основном были ритуалами перед появлением нового супергероя. А поскольку в Артуре текла человеческая кровь, и он даже встал на сторону людей, он им очень понравился. Тем более его власть над всеми морскими существами гарантировала, что море больше никогда не будет приносить проблемы жителям суши. «Итак, у нас есть рыбочеловек. Это интересно», – задумчиво сказал Тони. В это время как Джон посмотрел на Фьюри и сказал: «Фьюри, сообщите всем правительствам, чтобы они не думали искать Атлантиду». «Ха, почему?» – Нику Фьюри было любопытно, и он спросил. «Потому что в этом мире может быть Атлантида. Если в этом мире есть Атлантида, то просто молитесь, чтобы они не были нашими врагами», — ответил Джон. Все были ошеломлены сказанным. После того, как Диана стала реальностью, многие правительства отправили экспедиции на поиски острова Амазонок, но ничего не нашли, однако поиски продолжаются и по сей день. Щит никогда не беспокоился об этом, потому что острова Амазонок не существовало. Но теперь существовала возможность существования Атлантиды в этом мире, и правительства могли отнестись к этому серьезно, так как показанное королевство было слишком развитым. «Что вы имеете в виду? В этом мире действительно есть Атлантида?» – спросила Диана. «Я не уверен. Если да, то у нас есть проблема». Джон сказал это потому, что ходили слухи о присутствии Намара во второй части фильма «Черная пантера». В комиксах Намар был почти антигероем, и даже в двух случаях в фильмах Марвел была очень тонкая отсылка к Атлантиде. «Кто является проблемой?» – спросил Брюс, поскольку ему тоже было интересно. «Намар. Во многих версиях нашей вселенной он антигерой и обладает силами, как Аквамен. Поэтому Фьюри должен сказать правительствам не принимать поспешных решений. У нашей вселенной тоже много версий. Блин, интересно, а я не Халк в другой вселенной? Это было бы таким облегчением», — сказал Беннер. Джон посмотрел на него с жалостью, так как в большинстве комиксов Халк был более могущественным, чем в их мире. «Ты более жесток в других вселенных, Беннер», — ответил Джон. «На самом деле здесь ты очень слаб». «Что? Я слаб? Это первый раз, когда кто-то сказал такое о Халке. Похоже, мне действительно придется разрабатывать Веронику. Если Халк станет более сильным и неуправляемым, надеюсь, вы все остановитесь», — сказал Беннер, все еще не доверяя своей второй личности. Глава 119. Мутант. Глава 119. Мутант. Фильм завершался. Как всегда, наступило время посттитров. На экране появился стоящий мужчина. На его лице был испуганный взгляд, а на заднем плане шла война. Война выглядела футуристически. Различные летающие корабли стреляли друг в друга из лазеров. Камера сменилась, она показала новорожденного ребенка, которого держал на руках тот же мужчина. «Прощай, мой сын. Наши надежды и мечты путешествуют вместе с тобой. Он будет изгоем. Они убьют его», — сказала мать ребенка. «Как? Он будет для них богом». Сцена после титров заканчивалась тем, что маленький космический корабль летит к Земле. Ребенок на Земле. «Зачем они это сделали? Разве это не жестоко?» — спросил Стив. «Их заставили это сделать», — ответил Джон. Никто не задавал много вопросов, так как Джон никогда никому не портил впечатление, рассказывая лишнее. С другой стороны, у Фьюри было много работы, так как он должен был остановить правительство, чтобы оно не наделало глупостей. Он не хотел рисковать, прежде чем полностью не узнает все обстоятельства и риски. Была высокая вероятность присутствия Атлантиды, так как Джон об этом сказал. Поэтому глава щита должен быть крайне осторожен. Аквамен не смог бы спасти их, если бы Атлантида решила начать войну против людей. Все вернулись в свои дома, так как у них была работа. Джон тоже ушел с Эммой. Фильм получился более удачным, чем предыдущие, так как к этому времени люди поняли, что фильм о супергерое означает скорое появление нового героя. В отличие от предыдущих лет, в 2013 году у Джона было запланировано два фильма о супергероях. Ему нужно было что-то менять, поэтому он решил снять два фильма. Рождество Джон провел со своей семьей и Эммой, а на Новый год даже решил съездить с Эммой в Лондон. 2013 год тоже был напряженным временем, поскольку Тору предстояло противостояние с темными эльфами и странная ситуация с вирусом экстремиз. У Джона был план для Малекита, но на это требовалось время. Джон также хотел повлиять на подземный мир Нью-Йорка, и для этого у него был игровой персонаж. Сначала Джон хотел использовать аниме Катикё Hitman Reborn для борьбы с преступностью, но у него не было достаточно времени, чтобы подготовить его. Все последние аниме высокого уровня отняли у него время, и теперь, когда он понял, что ему нужно повлиять на преступный мир адской кухни, было уже слишком поздно. Джон понимал это, но что-либо сделать уже было нельзя. «Неважно, скоро выйдет новая игра, я просто использую его. Он не впишется в весь сеттинг, Но какая разница? Пусть новый персонаж почувствует мир, а позже я приведу всю его семью. Джон и Эмма провели много времени вместе в Лондоне, так как у них был отпуск, и они даже посетили различные туристические места в Британии. Это время невероятно благотворно сказалось на Джоне. Ему удалось успокоить разум, который терзался от нереализованных планов. После двухнедельного отпуска они вернулись, так как через несколько дней должна была выйти первая игра Джона. Как и в предыдущих сериях, он превратил серию из трех игр в одну длинную игру. Это была ролевая игра о человеке, над которым проводили эксперименты, чтобы превратить его в мутанта. Джон не играл в первую часть игры, поэтому ему пришлось потратить фанатские ценности на приобретение старой версии. Сюжет игры вращался вокруг человека по имени Геральт и его стремление охотиться на монстров, занимаясь при этом политикой. В третьей части серии сюжет расцвел. Геральт отправился на поиски Цири, своей приемной дочери. Она была самым могущественным человеком в их вселенной. В игре было три разных концовки, и в зависимости от выбора людей игра имела сладкую, грустную и горько-сладкую концовки. Да, это была игра из серии «Ведьмак». Джон играл в пробную версию игры и был доволен сюжетом, поскольку это было для него главным. Технологии этой земли были достаточно хороши, чтобы справиться с такой огромной франшизой. Он возлагал на игру безумные надежды, поскольку был ее большим поклонником и был уверен, что она будет иметь огромный успех. Через неделю игра вышла. Люди шли покупать игру, так как на ней стояло имя Джона. Сейчас многие вещи в мире продаются, если на них есть имя Джона, но когда люди играли в игру, она им нравилась. Они не ожидали, что игра будет настолько хороша, что люди будут играть в нее часами и все равно не смогут насытиться ею. Так как все три части игры были в одной версии, это была длинная история, но все играли в игру до конца. Им понравилась прорисовка персонажей, сюжет и цвет игры. В течение недели она поднялась в игровых рейтингах и возглавила чарты. Резкий рост числа поклонников невероятно воодушевил Джона. Он был счастлив это видеть. Система, как всегда, оповестила его. День. Общее количество фанатских ценностей – 2 миллиарда. Извлечь Геральта из Риви, мясника Блавикена, скомандовал Джон. День. Команда принята. На извлечение будет потрачено 80 миллионов ЦФ. Глава 120. Мэтт Мердок. Глава 120. Мэтт Мердок. Джон был один дома, когда извлек Геральта. Он вызвал Геральта, так как хотел посмотреть на этого легендарного персонажа. Он уже поделился необходимыми воспоминаниями для этого мира. Геральт был из мира, который сильно отстал в своем развитии, поэтому ему требовалась полная информация обо всем. Здравствуй, Геральт. Теперь ты знаешь все, что тебе предстоит узнать, и миссию, которая на тебя возложена. Позже я создам для тебя школу, где ты будешь преподавать. Это будет сделано в свое время. Джон сказал, что хотел бы привести всю его семью, но это будет стоить очень дорого. А ему нужно сохранить накопленные фанатские ценности для нового грядущего мира, который он планировал открыть. Хм, монстров здесь нет, но люди сами являются монстрами, судя по тому, что я видел из воспоминаний. Ты хочешь, чтобы я справился со всей кучей людей и ниндзя? Это тебе дорого обойдется. Конечно. Вот карточка с 5 миллионами долларов. Если тебе понадобится больше, ты можешь попросить меня. Ты уже знаешь, как ею пользоваться, сказал Джон, протягивая ему банковскую карту. Ему также нужно было разобраться с идентификаторами личности, поэтому он вызвал Фиксита. Фиксита будет достаточно, чтобы справиться с такой работой. Хм, тогда до встречи. Я подожду Цири и остальных. Геральт уже собирался уходить, когда вернулась Эмма. Она была удивлена, увидев мужчину с серебряными длинными волосами и двумя мечами за спиной. Эмма посмотрела на Джона, который стоял позади, так как хотела узнать, кто этот новый человек. Эмма, разве ты не играла в эту игру? Разве ты не говорила, что Геральт более сексуальный, чем я? Это Геральт. Ха, ты, Геральт, сказала Эмма, покраснев. Она не ожидала, что Джон создал игру, чтобы распространить историю реального человека. Она думала, что вся игра была просто для развлечения и шутила с Джоном, говоря, что Геральт очень сексуальный, даже сексуальнее, чем Джон. Я, Геральт, приятно познакомиться с вами. Простите мою неуклюжесть, поскольку я не знаю манер современного общества, сказал Геральт. Я пришел сюда, чтобы узнать больше об этом мире. Нет, все в порядке. Поскольку ты здесь недавно, оставайся пока здесь. Скоро мы приготовим обед. Прошу отобедать с нами, предложила Эмма. Геральт посмотрел на Джона, который кивнул. Конечно, Геральт пробыл у них до позднего вечера, пока Эмма с любопытством разглядывала его и постоянно приставала с вопросами. Ночью Геральт ушел, так как у него было задание. «Так ты все еще думаешь, что он сексуальнее?» — спросил Джон с фальшивым ревнивым тоном. «Конечно, но ты лучше», — сказала Эмма, целуя его. Выйдя на улицу, Геральт взял такси. Пока Геральт оставался у них дома, Эмма заказала для него новые комплекты одежды. Также она заказала чехол от гитары, чтобы спрятать мечи, поскольку ношение огромного холодного оружия могло привлечь нежелательное внимание. Вскоре он добрался до адской кухни, так как именно здесь начиналась его долгая миссия. Он забронировал номер в гостинице, пока не нашел подходящее место для ночлега. Вскоре он нашел информацию о Мэтте Мирдоке, слепом адвокате. Джон послал Геральта внедриться в жизнь Мэтта и позже закончить дело руки. Попутно он присматривал за Уилсоном Фиском. После нескольких дней поисков он купил себе уютный дом. Несмотря на то, что адскую кухню нельзя было назвать безопасным районом, для такого человека, как Геральт, это была прогулка по парку. Не прибегая к зельям, он мог победить всех мерзавцев преступного мира. Джон вызвал Геральта со всеми его магическими способностями на максимуме, так что в случае нападения ему было очень легко справиться с любыми возможными противниками. Узнав о местонахождении Мэтта Мирдока, он держался от него подальше. Из воспоминаний Джона он знал, что слух у Мэтта на высоком уровне. Он пока не хотел раскрывать себя. Вскоре пришло известие об убийстве Даниэла Фишера, сотрудника Униона Литсон Струстион. Геральт мгновенно понял, что это был сигнал, чтобы он проявил себя. После того, как дело было раскрыто, Геральт следил за домом Карин Пейдж, так как он уже изучал ее раньше. После двух ночей ожидания он наконец увидел, как Мэтт Мирдок сражается с кем-то под дождем возле ее дома. Он посмотрел на стиль боя Мэтта и покачал головой. Что за тупой способ борьбы? Неудивительно, что он всегда в крови после каждой драки. Ренсом и Сорвиголова интенсивно дрались, когда Мэтт вдруг услышал, что кто-то идет к ним. Он испугался, думая, что Ренсом нападет на приближающегося парня, но то, что мужчина сказал дальше, остановило и Ренсома, и Мэтта. «Вы деретесь, как свиньи в канаве. Позорище. Вам обоим стоит взять у меня уроки. Особенно тебе, смельчак». Прежде чем Лэнс успел повернуть голову, чтобы посмотреть, кто говорит, он почувствовал головокружение и через секунду потерял сознание. Глава 121 Трия. Глава 121 Трия. Геральт использовал аксийский знак Ланса, чтобы лишить его сознания. Карин также вышла из своего дома. Мэтт был уверен, что этот новый парень что-то сделал с Лэнсом, чтобы тот потерял сознание, так как он слышал, как двигались его руки, когда Ланс упал. Но он просто не был уверен, что именно. «Кто ты?» – спросил Мэтт. «Заинтересованная третья сторона. Иди домой, отведите этого человека на новостной канал. Полиции доверять нельзя», – лаконично ответил Геральт. Сказав это, Геральт исчез. Мэтт хотел остановить его, но он был слишком измотан и избит. Карин, которая видела все это, тоже была в замешательстве от того, что только что произошло. Но она знала, что слова человека с серебряными волосами были правильными. Полиции нельзя было доверять. «Кто вы?» – спросила Карин. Мэтт ничего не ответил, так как не хотел раскрывать свою личность перед Карин. Мэтт ушел, отправив бессознательное тело Ланса на местный канал новостей. На следующий день в газетах появилось сообщение о скандале с союзниками. Уэсли, правая рука Фиска, быстро принял меры, чтобы остановить излияние потоков грязи на компанию. Через два дня Карин поступила на работу в адвокатскую контору Мэтта в качестве помощника. Они были счастливы видеть, что Карин свободна от каких-либо обвинений. Карин приготовила для них вкусную еду, и они весело разговаривали, но вдруг Мэтт напрягся, потому что за дверью послышались знакомые шаги. Это был человек, который одним взмахом руки лишил Ланса сознания. Мэтт не знал, зачем пришел этот человек, но ему нужно было быть начеку, так как он не знал, кто он, враг или союзник. Геральт постучал в дверь. Карин подошла к двери, думая, что это новый клиент, но была удивлена, увидев знакомого. «Привет», — сказала Карин. «Могу я войти?» — сказал Геральт хриплым голосом. Мэтт моментально задрожал, так как из тела Геральта он слышал сильные, но медленные удары сердца, и даже кровь, текущая по его венам, звучала по-другому. Его мысли хаотично заметались в голове. «Что, Черт возьми, не так с этим парнем. Он вообще человек? Входи, входи. Мэтт, Фогги, когда на меня напали той ночью, этот человек был рядом, чтобы спасти меня и парня в маске. Простите, я не знаю вашего имени, а меня зовут Карин. Геральт из Ривии, мясник из Блавикена. Привет. Почему это имя звучит так знакомо? В любом случае, здравствуйте, я Фогги Нельсон. Странная у тебя манера представляться. Где находится Ривия? В Вашингтоне, сказал Фогги. Эти его контактные линзы выглядят так странно. Пробормотал он себе под нос. Здравствуйте, я Мэтт Мердок. Спасибо, что спасли Карин. Не в США, мистер Нельсон, ответил Геральт. Извините, мы не знаем, как вас отблагодарить за вашу помощь, сказала Карин. Хотя она и не знала, как Геральт помог ей раньше, она была рада снова увидеть его, да еще и узнать его настоящую личность. «Я здесь не за благодарностью, я здесь, чтобы обсудить кое-что с мистером Мердоком, но сначала нам нужно сменить обстановку. Ваш офис не привлечет ни одного клиента», — сказал Геральт. «Мы знаем, но у нас нет средств, чтобы переделать его», — сказал Фогги. «Я понимаю, поэтому я вложу немного денег в вашу фирму, чтобы переделать ее. Пусть у вас будут хоть какие-то клиенты», — сказал Геральт. «Погодите, что вы сказали? Вы хотите инвестировать? Правда? Вы не шутите? У вас все в порядке?» — спросил Фогги. «У меня все в порядке. Это вы трое в беде», — сказал Геральт, беря яблоко из корзины с едой. «Что вы имеете в виду?» — спросил Мэтт, не понимая, о чем говорит Геральт. Он все еще опасался Геральта, так как не был уверен, чего тот хочет. «Думаешь, твоя небольшая вылазка с союзниками прошла незамеченной, или ты думаешь, что все в порядке после того, как ты разоблачил союзников? Вы хотите сказать, что мы не поймали настоящего преступника? Я знала это. Я всегда чувствовала, что что-то не так с самого начала», — сказал Карин. «Они старались изо всех сил, но настоящие преступники все еще были на свободе. Что мы будем с этим делать?» — осторожно сказал Мэтт. «Нет, мистер Мердок, что вы собираетесь с этим делать? Как далеко в кроличью нору вы собираетесь залезть, чтобы разоблачить союзников?» — сурово сказал Геральт. «Я, что вы имеете в виду?» — сказал Мэтт, чувствуя, что Геральт может знать его настоящую личность. «Ты прекрасно знаешь, о чем я», — сказал Геральт. Теперь Мэтт был уверен, что Геральт знал, что это был он той ночью, но он не был уверен, как его раскрыли. Ему стало страшно, ведь теперь Геральт мог легко угрожать жизни Фогги и Карин, но он не знал, сможет ли он победить его. Тот трюк с потерей сознания все еще был очень ярким в его голове, но он все еще должен был быть начеку. «Что вы имеете в виду, мистер Геральт?» — сказал Фогги. «У вашего друга есть огромный секрет. Спросите его, он сможет ответить лучше меня», — сказал Геральт. Карин и Фогги посмотрели на Мэтта. Глава 122. Открытие истины. Глава 122. Открытие истины. «Что он такое говорит? Скажи мне, Мэтт», — спросил Фогги. «Откуда ты меня знаешь? Кто ты?» Мэтт вместо этого спросил Геральта. «Я знаю многое, мистер Мердок. Вашу историю со Стиком, врага, с которым вам предстоит столкнуться. Вам не нужно защищаться от меня. Я здесь по контракту, чтобы спасти вас и решить вашу проблему. К тому же мне скучно, мне нужна работа, чтобы смыть эту скуку», — сказал Геральт. Мэтт вздрогнул, услышав имя Стика. Теперь он был уверен, что Геральт знает все. Мэтт немного колебался, так как не был уверен, как рассказать свой секрет Фогги, а Карин он пока не доверял полностью. Геральт увидел его колебания и сказал: «Все в порядке, Карин, можно доверять», — сказал Геральт. Поскольку кот был вытащен из мешка, он должен был сказать что-то сейчас, так как ложь ему здесь не поможет. Мэтт наконец-то рассказал о своих сверхвысоких чувствах, о его недавних действиях и даже о том, что он был там в ту ночь, когда напали на Карин. «Ты лгал мне, Мэтт, все эти годы ты лгал мне в лицо. Тогда что ты хотел, чтобы я рассказал о несчастном случае, который дал мне суперспособности, и я мог чувствовать все вокруг? Прости, Фогги, но я даже не рассказал об этом своему отцу. Это Стик тренировал меня. Электра знала об этом. Она сама догадалась. И твоя бывшая подружка тоже. Я был тупым лучшим другом все эти годы», — печально признал Фогги. Карин, напротив, была удивлена, что именно Мэтт спас ее в тот день, и была благодарна Мэтту. «О каком контракте ты говоришь? Кто тебя послал?» — спросил Мэтт, так как теперь ему нужно было узнать все о Геральте. «Он мой друг. Если ты наведешь обо мне справки, то сможешь узнать это сам. Интересующий нас человек, Уилсон Фиск, он глава Унионал и это человек, стоящий за всем этим. Он хочет переделать адскую кухню и превратить ее в свою собственную площадку для преступной деятельности. Он убьет любого на своем пути, включая вас всех, если вы попытаетесь его остановить. Я знаю, Мэтт, что ты твердо веришь в наивную справедливость, поэтому я буду говорить прямо. Нам нужно найти Джеймса Уэсли, правую руку Фиска, и Лиланда Уэсли, финансиста с Уолл-стрит. Лиланд контролирует все счета Фиска и Унионал Лид. Если мы сможем заставить их выдать секреты, нам будет очень легко свалить Фиска, сказал Геральт. Все в комнате были поражены осведомленностью их незваного гостя. Откуда ты все это знаешь? Верна ли твоя информация? Пораженно спросил Мэтт. Разве не будет проще, если мы их поймаем? Тогда ты сможешь спросить их сам. А да, Мэтт, они также собираются расставить сеть, чтобы поймать тебя. Возможно, похитив ребенка или сделав неверные шаги в отношении кого-то в ближайшее время. Русские недовольны тем, что ты сделал в доках. Черт, он знает обо мне все. Так что ты хочешь, чтобы я сделал, если что-то случится? Бросить невинного человека на милость других? Конечно, нет. Как я уже сказал, наведи обо мне справки, и ты узнаешь, кто я такой. Все это время я лежал на дне. Пришло время пошевелить мускулами. Позвоните мне, когда пойдете навстречу. Фогги и Карин были немного озадачены их разговором, но не стали вмешиваться. Фогги только что узнал, что его лучший друг обманывал его, поэтому он был зол, но Геральт снова сделал его счастливым, когда сказал, что вложит 300 тысяч долларов в фирму. Фогги был слишком взволнован этим, чтобы думать о чем-то еще. Он хотел перевести их фирму в хороший офис в адской кухне. Мэтт согласился без долгих раздумий. Карин тоже начала искать хорошее место. Геральт ушел, оставив свою контактную информацию. После ухода Геральта все некоторое время сидели неподвижно. Они были как громом пораженные. Но потом Фогги очнулся и хрипло проговорил. «Так, надо в интернете поискать что-то на этого жуткого Геральта». Все моментально кинулись к компьютеру. Фогги запустил поисковик Гугла и стал искать информацию о Геральте. Остальные стояли рядом. То, что они узнали, напугало их. Что, черт возьми, не так с этим миром? Раньше это были персонажи из фильмов. Теперь это персонажи из игр. Что этот Джон Джеймсон пытается тут сотворить? Я готов поставить свои 100 долларов на то, что именно Джон дал Геральту контракт, сказал Фогги, объясняя, что за персонаж Геральт. Он действительно человек, над которым проводились эксперименты, спросила Карин с дрожью в голосе. Да, все его тело даже не похоже на человеческое. У него странный запах, как у человека, живущего в кислоте, более крепкие кости, более низкая частота сердцебиения. В нем есть и другие странные вещи, о которых я не знаю точно, сказал Мэтт, доказывая, что игровой персонаж реален. Значит, он сражается и с монстрами, и с людьми. Интересно, есть ли в окрестностях Нью-Йорка монстры? Хотелось бы увидеть некоторых. Я уверен, что они инопланетяне, поскольку в самой игре указано, что монстры приходят из других измерений, сказал Фогги. Глава 123. Мутанты против людей. Глава 123. Мутанты против людей. С тех пор, как люди поверили в пришельцев, любые виды монстров стали автоматически причисляться к пришельцам. Фогги и Карин рассказали о способностях Геральта и его магии знаков. Теперь Мэтт наконец-то понял, как он заставил Ланса потерять сознание в тот день. Теперь он больше верил в историю о Геральте. Мэтт, ты тоже должен быть осторожен с ним. У него плохая история как с людьми, так и с монстрами. Прозвище «Мясник из Блавикена» не для показухи, тревожно сказала Карин. Я понимаю, но, по крайней мере, он не на стороне зла, и с ним заключили контракт, чтобы он помог мне, так что он выполнит его. Мэтт сказал, что к этому моменту он получил полную информацию об истории Геральта. После этого прошло 2 дня. Однажды ночью Мэтт услышал крик и сразу понял, что явно произошло похищение ребенка. Мэтт тут же вспомнил о том, что сказал Геральт, и позвонил ему. «Ты готов к активным действиям?» – спросил Мэтт. Геральт встретился с Мэттом возле здания, контролируемого русскими. «Аво, да тут 30 человек. Они уважают тебя, Мэтт. Поздравляю. Нам нужно вывести ребенка в целости и сохранности», – сказал Мэтт. Геральт не взял с собой меч, так как это было бы излишеством и могло вызвать отвращение у Мэтта. Геральт, а за ним и Мэтт вошли в квартиру. Геральт взял с собой маску, чтобы скрыть свою личность. В дверях стояли двое парней. Геральт использовал знак Аксена обоих. Их головы стали светиться в темноте, и двое мужчин начали драться друг с другом. Мэтт был удивлен этим, но не стал ничего говорить. «Пусть начнется игра», — сказал Геральт. Геральт и Мэтт вошли внутрь, и тут же столкнулись с дюжиной людей. Эти люди вышли, потому что услышали суматоху снаружи. Они сразу увидели Геральта и Мэтта. Они тут же атаковали незваных гостей. Но то, что русские увидели дальше, напугало их до смерти. Геральт, обменявшись несколькими ударами руками и ногами, выставил вперед руку. От его руки исходило сильнейшее давление. Это был мощнейший магический удар. Он отбросил всех русских на несколько футов. Некоторые даже врезались в стену и получили серьезные травмы. Оставшиеся русские, видевшие это, вздрогнули. Мэтт воспользовался моментом и начал их избивать шокированных русских. Другие русские, которые ранее были в патруле, вернулись и с удивлением увидели своих упавших товарищей. У них, естественно, было оружие, и они начали стрелять в них. Геральт тут же использовал Куэн, который создал круглый щит вокруг него и Мэтта. Щит выглядел золотым, а пули издавали металлический звук, отскакивая от щита. «Огнестрельное оружие? Что за куча отбросов?» — сказал Геральт. Теперь все больше людей были напуганы до смерти. Даже оружие не могло убить этих двоих. Теперь они пожалели, что накинули сеть на парня в маске. Даже если бы они убежали сейчас, все равно они не смогли бы спастись. Я спрошу один раз, где ребенок? Любой неправильный ответ будет вознагражден сломанными костями, сказал Мэтт. Но русские держали рот на замке даже после угроз. Спасибо, сказал Геральт и снова начал осыпать их ударами и пинками. Он выглядел изысканно в своем боевом стиле. Хотя он не мог защититься от всех, его доспехов было достаточно, чтобы остановить удар простого смертного. Кроме того, он использовал Куэн на себе и покрыл себя невидимой броней. Мэтт тоже присоединился к схватке. После 5 минут боя все русские лежали на полу с тяжелыми ранениями. У одних были острые порезы, у других – множество сломанных костей. Геральт поднял одного парня, что был в сознании, и применил к нему знак Аксия. «Скажи мне, где ребенок?» Мужчина бессвязно указал местонахождение ребенка. Он был слишком сильно ранен, чтобы говорить. Ребенок был спрятан в другом здании. «Похоже, нам нужно разобраться с новыми русскими», — сказал Мэтт. «Да, эти кучки слабаков не так уж много значит», — сказал Геральт. Оба ушли в другое здание, и там тоже столкнулись с русскими, но меньшим числом. К тому же они не ожидали, что кто-то на них нападет. Русские были легко разбиты. Мэтт взял ребенка и позвонил в полицию, чтобы его забрали. Оставив ребенка возле полицейской машины, они оба молча ушли. «Так теперь ты доверяешь мне, Уэсли или Ланда?» — спросил Геральт. «Хорошо, но я буду их допрашивать, и ты не должен вмешиваться», — сказал Мэтт. На это Геральт пожал плечами. «Так где мы найдем этих двух людей?» — спросил Мэтт. «Уэсли скоро придет к тебе в офис. Я буду там», — сказал Геральт. После этого прошла неделя. Русские были напуганы, узнав, что людей в масках теперь двое, и один из них обладает особыми способностями. Щит также узнал о человеке в маске со странными способностями. Получив подробную информацию, они были удивлены, так как агенты, которые всегда просматривали работы Джона, точно знали, кто этот человек в маске. Агенты представили отчет своему начальству, и Ник Фьюри вскоре узнал об этом. Теперь даже игровые персонажи реальны. Что еще осталось в этом мире? Он вызвал Джона, так как ему нужно было узнать больше. Глава 124 Уэсли. Глава 124 Уэсли. Ты знаешь, что тут Геральт? Прямо спросил Фьюри, сразу же связавшись с Джоном. Да, я в курсе. Даже Эмма знает о нем. А почему я не в курсе? Не можешь же ты ожидать, что расскажу об этом всему миру, ответил Джон. Ты должен поблагодарить меня. Я пытаюсь очистить подземный мир, заключив контракт с Геральтом. Он приведет хаотичный преступный мир в порядок. Скажи полиции Нью-Йорка, чтобы она держалась подальше, если в деле замешаны 2 человека в масках. Ты не можешь этого сделать. Для этого есть законный порядок. Едва сдерживаясь, сказал Ник Фьюри. Ты действительно думаешь, что я буду тратить деньги, заключать контракт с Геральтом Ведьмаком, чтобы иметь дело с низкими лживыми преступниками? Ты действительно думаешь, что щит знает все? О чем это ты? Ты прекрасно понимаешь, о чем я. В преступном мире есть особые люди, и только другой особый человек может справиться с этим. Просто помоги ему на этом пути. Может быть, тебе удастся добиться его расположения. Не пытайся контролировать его, иначе в будущем может прийти Цири и отправить тебя в другое измерение, полное монстров», — Джон предупредил Фьюри. «Почему этот мир становится таким странным?» — пробормотал Фьюри, завершая разговор почти на грани слез. Нику едва хватило сил позвонить Марии, чтобы она прислала несколько агентов, чтобы держать проблемы подальше от Геральта. Через неделю или около того Уэсли действительно пришел в новый офис Мэтта и Фогги с делом. Они уже давно были готовы к его приходу. Мэтт перед допросом задавал обычные вопросы, и он чувствовал, что Уэсли действительно что-то скрывает. Пока они разговаривали, Геральт наконец вышел из тени и сказал: «Вы закончили говорить, мы можем начать, кто ты, что происходит?» Сказал Уэсли, поворачивая голову, чтобы увидеть нового человека. «Вам не нужно знать, кто он. Расскажите нам о Уилсоне Фиске. Так вам будет проще», — сказал Мэтт. При упоминании Уилсона Фиска сердцебиение Уэсли участилось. Теперь Мэтт был почти уверен, что все, что сказал Геральт, было правильным. «Кто такой Уилсон Фиск? Я не знаю никого с таким именем. Я звоню в полицию». Уэсли потянулся к карману, чтобы позвонить с мобильного, но прежде чем он успел дотянуться до него, Геральт поймал его руку и вывернул ее. Уэсли вскрикнул от боли. «Ответь на его вопрос, Уэсли. Это не закончится ничем хорошим, если ты продолжишь самым мудацким способом тратить наше драгоценное время», — сказал Геральт. «Ха, мои люди сразу же узнают, если я не вернусь вовремя. Ты не можешь убить меня, потому что если ты это сделаешь, то полиция будет преследовать тебя», — сказал Уэсли, поморщившись от боли. «Ты действительно думаешь, что мы не приняли меры предосторожности? Уэсли, позволь мне прояснить, после этого ты никогда не увидишь свет. Ни полиция не придет за тобой, ни твои люди», — сказал Геральт. «Это невозможно. Полиция и мои люди обязательно придут». Как только Уэсли сказал это, в дверь постучали. «Они здесь?» — сказал Мэтт. «Да, впусти их», — сказал Геральт. На лице Уэсли появилась улыбка, так как он подумал, что его охрана пришла, услыхав его крик. Карин пошла и открыла дверь. На пороге стояли двое крепких мужчин в черных костюмах, и лицо Уэсли стало мрачным, так как это были не его люди. «Здравствуйте, мистер Геральт. Мы из щита. Мы блокировали полицию и обезвредили людей снаружи». «Щит? Вы из щита? Но как? Мы таились все это время. Как мы привлекли ваше внимание?» Уэсли почти закричал, прежде чем кто-то успел что-то сказать новым людям из щита. Он знал, что теперь у него не было выхода, раз уж в дело вмешался щит. Хотя щит и была очень секретной организацией, но люди действительно высокого уровня знали об их существовании, и большинство старалось избегать их радаров. Но сегодня люди щита пришли в такое маленькое место, которое не имело никакого значения. «Они здесь не ради тебя, а ради него», — сказал Фобги, указывая на Геральта. Геральт уже сказал им, что такая могущественная и секретная организация, как щит, может прийти им на помощь. «Он? Кто он?» — спросил Уэсли, теперь уже с большим опасением. «Геральт из Риви, мясник из Блавикена. Тебе следовало бы поиграть в игры раньше, чтобы лучше понять его», — сказала Карин. Но Уэсли не понял, что Карин имела в виду. «Я в долгу перед вашим щитом за это. Хотя я не очень забочусь о людях снаружи, это все равно могло стать проблемой», — сказал Геральт. Он знал об этом, потому что Джон уже рассказал ему это из воспоминаний. Геральт знал, что щит может навестить его, так как они уже узнали о нем. «Итак, Уэсли, все еще хочешь быть упрямым? Выкладывай все побыстрее. Нам тоже нужно отправиться в Лиланд, чтобы достать улики», — сказал Мэтт. Уэсли знал, что империя, которую создали Уилсон и он, теперь рухнет, несмотря ни на что. В конце концов Уэсли выдал всю имеющуюся у него информацию о преступной деятельности, об Уилсоне Фиске и его сообщниках. Глава 125. Лиланд. Глава 125. Лиланд. «Хорошо, теперь у нас есть один конец головоломки. Пойдем к другому концу», — сказал Геральт. Агенты, которые слушали обо всех злодеяниях Уилсона Фиска, тоже были удивлены. Хотя их никогда не волновали мрачные деяния мира, но сделки, которые совершал Уилсон Фиск, возмутили их. Они включали в себя все: наркоторговля, торговля людьми, проституция, убийство, продажа оружия, подкупы, шантаж политиков, взятки для властных структур, все грязные дела, которые только можно было назвать. Услышав все это, Фогги и Карин сжали кулаки. Монстры и люди, никакой разницы. Зло может прятаться под самыми разными личинами. «Сэр, вы можете воспользоваться нашей машиной». «Щит уже послал несколько агентов к его дому, чтобы он не сбежал», сказал один из агентов с немного возмущенным выражением лица, поскольку его тоже затронули деяния Фиска и его помощников. «Хаэм, веди», сказал Геральт. Один из агентов увел Уэсли, чтобы поместить его в тюрьму щита, а другой повел Мэтта и Геральта к машине. Вскоре они уже ехали к дому Лиланда. По дороге рация агента передала информацию о том, что Лиланд внезапно собирается бежать. По всему было ясно, что он очень спешит. Геральт, услышавший это, сразу же сказал: «Не дайте ему убежать, остановите его любой ценой, я буду там через минуту». Агент моментально передал его приказ и нажал на педаль газа изо всех сил. Машина рванула вперед, распугивая прочий транспорт на дороге. Когда они еще только подъезжали к его дому, то издалека услышали выстрелы. Перепуганные прохожие с криками разбегались. Близлежащая улица быстро опустела от звука выстрелов. «Вот дерьмо, кто послал сюда этих людей? Разве тут должна быть стрельба?» «Я думал, у Лиланда нет охраны», — сказал Мэтт. «Возможно, это из-за пропажи Уэсли». Фиск забеспокоился и послал охрану, чтобы вывести Лиланда, высказал свою догадку Геральт. «Мэтт, оставайся здесь, это не твоя битва. Позволь мне разобраться с этим». Геральт вышел из машины и побежал к дому Лиланда. Внезапно он услышал визжащий звук шин, доносящийся сбоку. Повернувшись, он увидел машину, мчащуюся к нему на большой скорости. Когда машина уже была в нескольких дюймах от него, Геральт метнулся в сторону, чтобы избежать столкновения. Машина не остановилась, продолжая мчаться прочь. Это была машина Лиланда, которая выехала из гаража сбоку. Пока люди Фиска обменивались выстрелами с агентами щита, Лиланд знал, что ему нужно бежать. Если бы он остался в своем доме, его бы поймали. Выехав из гаража, Лиланд увидел мужчину с волосами цвета серебра, и по его бегу Лиланд понял, что это враг. Поэтому он даже не потрудился изменить направление движения. Но, к его удивлению, мужчина невероятно стремительно увернулся. Он остался жив, так как избежал удара автомобиля. Уезжая, он посмотрел в зеркало заднего вида. Но то, что Лиланд увидел дальше, он будет помнить всю свою жизнь до самой смерти. Он увидел, как сереброволосый мужчина вытянул руки в направлении его машины. Это вызвало волну интенсивного огня, который возник из воздуха. Волна огня быстро достигла его машины и ударила в нее. От этого машина мгновенно загорелась. Теперь Лиланд знал, что если он не выйдет из машины, то может погибнуть, так как машина обязательно взорвется, когда пламя достигнет бензобака. Это был максимальный огни Геральта. Геральт мог бы использовать арт, но выбрал огни, так как арт мог отбросить машину в сторону, и это могло привести к смерти Лиланда. Игни вселит страх в Лиланда, так как для того, чтобы загоревшаяся машина взорвалась, потребуется минута или около того. Геральт подбежал к остановившейся машине и увидел выходящего из нее Лиланда. Он приблизился и схватил его за воротник. Выстрелы уже прекратились, так как к тому времени на место происшествия прибыло еще больше агентов щита на подмогу. Геральт подвел Лиланда к Мэтту и повалил его на землю. «Ты в порядке?» – спросил Мэтт. «Я пережил испытание травой. Думаешь, такие маневры принесут мне вред?» Пришли агенты, чтобы забрать Лиланда. Полиция не имела права голоса в этом вопросе, так как человек, занимающийся этим, был необычным. «Спасибо, что не дали Лиланду убежать», – Мэтт поблагодарил агентов, так как щит оказал им огромную услугу. Геральт ничего не сказал, так как догадывался, почему щит помогал им. «Давайте вернемся. Твои друзья могут волноваться», — сказал Геральт. После этого они оба ушли, так как щит пока займется Фиском, и это был лишь вопрос времени, когда его поймают. «Сэр, мы установили контакт. Он был благодарен за нашу помощь и сказал, что он в долгу перед нами. Эта миссия была абсолютно успешной», по рации доложил агент. Фьюри на другой стороне радиосвязи улыбнулся. «Я уверен, что Фиск сейчас сбежал бы. Но поскольку мы поймали Лиланда и Уэсли, у нас на руках есть козыри. Пусть начнется охота на Уилсона Фиска», сказал Геральт Мэтту по дороге в офис. Глава 126. Будущее уже здесь, старик. Глава 126. Будущее уже здесь, старик. На следующий день все основные каналы СМИ и интернета гудели от новостей о филантропе Уилсоне Фиске. О его жестоких поступках и двойной жизни писали газеты и вещали основные новостные каналы. Неудивительно, что сам Уилсон Фиск исчез, когда эта новость разлетелась по миру. Полиция всего мира была оповещена об этом, и его объявили в розыск. Его приказали поймать живым или мертвым. Щит тоже объявил его в розыск. Рука, имевшая дело с Фиском, тоже испугалась, ушла в подполье и спряталась. Джон, увидевший все это в утренних новостях, был счастлив. Первая фаза его плана была завершена. Теперь настало время для второй фазы, захвата преступного мира, и только человек был способен на это. Рас аль Гуль. Он приказал Расу начать проникновение в преступный мир Нью-Йорка и захватить все возможные, а в конечном итоге и все США. Он мог создать легенду о Расе в преступном мире. Это привело бы многих к просмотру «Зеленой стрелы» и «Бэтмена», что, в свою очередь, подогрело бы его фанатские симпатии. Это заняло достаточно много времени. Теперь пришло время накопить еще больше фанатских ценностей, ведь в этом году оживет только один персонаж. Интересно, когда я наберу достаточно фанатских ценностей, чтобы получить свой новый мир? Был уже февраль, когда инцидент с Фиском стал забываться. Он приказал Геральту скоротать время, и теперь ему не нужно было трогать руку. Если он убьет мадам Га или Нобу, все остальные сообщники спрячутся, и их будет трудно вывести на чистую воду. Ищите пурпурного человека. Джон приказал Геральту, остальные пусть не волнуются. Защитники не имеют значения. У Джона было большое предубеждение против серии защитников из его прошлой жизни. Они сильно испортили историю, и он даже не хотел смотреть вторые сезоны Джессики Джонс и Железного Кулака. Следующий месяц был насыщен событиями. 3 мая Тони и Джон провели пресс-конференцию. Новости, которые они обнародовали, потрясли человечество до глубины души. Даже спустя сотни лет в будущем люди всегда отмечали, что в этот день человечество сделало огромный шаг к более современному обществу. Привет всем! Как вы все уже знаете, мы с Джоном создали новую компанию под названием Umbrella Corporation. Прошлый год был насыщен событиями. Земля столкнулась с кризисом, которого мы никак не ожидали. Но это также открыло нам глаза и заставило понять, что мы не одни. Последние несколько месяцев я и другие ученые упорно и быстро работали над созданием новой технологии. И вот мы здесь, чтобы показать первый прототип, который навсегда изменит человечество. Я представляю вам трон. Тони указал на стену. Стена пришла в движение и открылась. Из нее вышел футуристический автомобиль. Машина выглядела красиво и имела прекрасный гладкий дизайн. Но больше всего привлекали внимание золотые линии в форме многоугольников по всему кузову. Они светились время от времени и придавали автомобилю больше шарма. Вы, наверное, задаетесь вопросом, что же такого необычного в этом автомобиле? Позвольте мне сказать вам, что эта машина на одном заряде может проехать до 1000 км даже в самых катастрофических условиях. Этот автомобиль может проехать и дальше, если получит достаточно солнечной энергии. Единственное, о чем вам теперь придется заботиться, это о его обслуживании, которое также дешево и легко доступно. Одно это заявление потрясло всех репортеров. Они не могли поверить своим ушам от того, что сказал Тони, но потом они вспомнили, что раз в мире существуют инопланетяне, то такая технология может существовать и за пределами Земли. Но все же они не были уверены, что эта технология принадлежит инопланетянам. Я знаю, о чем вы думаете. Думаете, что это инопланетная технология. Но позвольте заверить вас, что эта технология действительно человеческая. Нам, конечно, помогали, но она создана мной и командой ученых. Мы уже отправили машину на пробный пробег в 700 км без подзарядки, и она отлично работает. Это первая модель корпорации Umbrella, и будущие модели также будут более эффективными. Это новый вид технологии использования солнечной энергии, которая может быть использована в наших домах, кораблях, самолетах и в любом другом секторе. Она будет дешевой, доступной и более высокоэффективной. Мы только что встали на первый путь к более чистому и светлому будущему. Разве мы хотим оставить дерьмовую планету нашему следующему поколению? Компания будет принимать заказы после того, как автомобиль пройдет самые строгие испытания, и будет принимать заказы после сентября. Так что не думайте дважды, ведь для вас это будет возможность стать частью чего-то большего. После этого к Тони начали стекаться репортеры новостей с тоннами вопросов. Тони впервые с удовольствием отвечал на вопросы, так как гордился тем, чего они достигли за последние несколько месяцев. Благодаря Аллу Спарк и помощи Уина и Беннера это было проще, но эта новая машина тоже стоила ему пота и слез. Глава 127 «Вода». Глава 127 «Вода». Весь мир содрогнулся, когда Тони дал пресс-конференцию. В тот день рынок сильно колебался. Цены на акции многих компаний упали в течение нескольких часов. Люди всегда верили словам Тони, поскольку его технологии никогда не подводили. Недавно он начал бизнес в энергетическом секторе. Это уже была высокоэффективная и дешевая технология. Но теперь появилась лучшая, более дешевая и более эффективная. Самое замечательное в ней было то, что ее можно было использовать практически везде, по крайней мере, так утверждал Тони, и все ему верили. Следующие дни прошли для компании гладко. Власти приехали проверить работу машины и все вопросы безопасности, связанные с ее производством и использованием. Все члены комиссии остались более чем довольны и дали ей зеленый свет. Сам президент США поздравил Тони с этим удивительным изобретением и выразил надежду, что оно приведет человечество к светлому будущему. Но хорошие дни длились недолго. В один прекрасный день апреля месяца все телеканалы, сменяя друг друга, показывали мандарина, угрожающего США войной и терроризмом. Он демонстрировал различные взрывы на территории США и сказал, что убьет самого Тони Старка. Это удивило Джона, так как в реальности никаких прямых угроз Тони не поступало. Значит, это еще один эффект бабочки. Ну и ладно, Аквамен здесь, он противник огня. Артур может вылить воду ему на голову. На самом деле Тони в последние несколько месяцев практически жил в парке юрского периода для экспериментов. И он продолжал там жить, он даже сделал себе грандиозный дом с помощью трансформеров. Несмотря на то, что Тони много работал над новой технологией, он не забывал делать новые костюмы, и последним из них был Марк 42. Самым большим отличием между оригинальным Марк 42 и новым Марк 42 было то, что все части Марк 42 были трансформерами. Этот костюм выглядел эффективнее и лучше, чем оригинальная версия, благодаря новой технологии использования солнечной энергии. Разница в истории с мандарином возникла из-за того, что Тони внедрил такую новую технологию, что больше всего пострадали старые корпорации, такие как Roxxon and Corporations. Цены на их акции безумно упали, и теперь такие корпорации объединились и обратились к мандарину, фальшивому, с просьбой разобраться с Тони под предлогом войны и терроризма. После угрозы Тони ответил, что мандарин может прийти к нему домой в парк юрского периода, и он все равно даст мандарину отпор. И как будто вселенная исправилась, Тони все-таки получил удар, но финал на этот раз был другим. Майя Хансен, главный человек, стоящий за вирусом экстремиз, пришла на встречу с Тони после ответа Тони прессе. «Тебе нужно уехать, мандарин опасен», — сказала Майя. Пиппер, упаковавшая свой багаж, была готова забрать Тони из парка юрского периода обратно в Нью-Йорк, где с Джоном было бы безопаснее. Пока они спорили об этом, Синч внезапно преобразился, лежа на соседнем столе, и тут же сообщил: «Тони, через одну минуту в нашу сторону полетит ракета. Тебе нужно уходить сейчас же». «Что? Что это?» Майя испугалась, увидев трансформирующийся мобильник. Тони не ответил Майе и вместо этого сказал: «Он действительно приехал. Пиппер и Майя уходит с дрифтом. Со мной 42». Как только он это сказал, мимо пролетели различные части костюма Марк 42, а Пиппер побежала, взяв за руку Майю. Дрифт уже ждал снаружи. Пиппер приказала дрифту отвезти их к Диане, которая была куратором парка юрского периода. Ракета попала в его дом в парке юрского периода. Тони успел вовремя вооружиться, но не смог спастись от взрыва. В его дом попали две ракеты, и поскольку дом находился на краю острова, он тоже упал в море. Тони застрял в обломках, причем на этот раз обломки были тяжелее, чем в первоначальном мире. В тот момент Тони подумал, что это его конец. Он проклинал свое упрямство и желание снарядить и надеть Марк 42, ведь он мог бы легко уйти с дрифтом. Размышляя об этом, он вдруг увидел, что вода рядом с ним сама собой ушла и медленно образовала маленькую сферу, в которой не было воды. Тони мгновенно понял, кто пришел ему на помощь. Как и ожидалось, появился человек в золотых доспехах и с трезубцем. Это был Артур Карри. Тони вздохнул с облегчением, но вместо этого сказал: «Ты опоздал, рыбный человек, мой дом разрушен. Ты думаешь, я работаю на тебя, жестяной человек?» — ответил Аквамен. «Неважно, поможешь ли ты мне, или будешь продолжать издеваться надо мной», — сказал Тони. «Сейчас помогу». Артур легко убрал обломки голыми руками, и Тони наконец смог двигаться. «Спасибо», — сказал Тони, вставая. «Хочешь пойти и встретиться с Дианой?» «Да, я только что прибыл. Джон провел меня и дал необходимую информацию. Тебе повезло, что я нашел тебя по пути на встречу с ней, Артур солгал по указанию Джона. «Мера пришла?» – внезапно спросил Тони. Джон сказал, что она скоро прибудет. Глава 128. Прошлое. Глава 128. Прошлое. Джон сначала не подумал о Мере, но потом вспомнил о ней после вопроса Артура. Он чувствовал себя виноватым. Несмотря на то, что все они были призваны им, он хотел, чтобы все они были счастливы. Это был его самый большой недостаток. Он хотел, чтобы все были счастливы рядом с ним. Он всегда всем помогал или направлял их на помощь. Причина, по которой Джон почти забыл о Мере, заключалась в том, что ему не нравился характер актрисы, которая играла Меру в его предыдущей жизни. У актрисы была плохая репутация, и она, как известно, состояла в жестоких отношениях с одним из его любимых актеров. Пока Тони и Артур разговаривали, в воде вокруг них произошло какое-то движение. Повернув голову, они увидели, что в воздушную сферу вокруг них вошла очень красивая женщина с рыжими волосами. У женщины была маленькая корона, а одета она была в зеленое платье. Артур увидел ее и сразу же обрадовался. Как прошло путешествие? Ничего особенного. Вода воняет той же грязью, что и в нашем мире, сказала женщина. Это была Мера, следующая королева Атлантиды. Джону пришлось потратить на нее 140 миллионов фанатских ценностей. Артур пошел вперед и поцеловал ее. «Ладно, народ, нам нужно вернуться к Диане. У меня тоже есть девушка, и она, наверное, волнуется», сказал Тони, чтобы избавить себя от роли третьего лишнего. «Пойдемте, пока мы должны оставаться в тени. Пусть весь мир думает, что вы мертвы, только так вы сможете вывести мандарина из тени», сказал Артур. «Джон тоже рассказал тебе о мандарине?» спросил Тони. «Да, как я уже сказал, он передал соответствующую информацию через свои сны», сказал Артур. Мера взмахнула руками, и водяной пузырь, на котором они стояли, начал двигаться. Тони с помощью своих движителей увеличил скорость движения водяного пузыря, и все трое отправились на другой конец острова, где жила Диана. Они незаметно поднялись на скалу острова и подошли к двери Дианы. Дрифт был рядом с дверью, и Тони почувствовал облегчение, увидев это. Несмотря на то, что Диана была рядом, он не хотел рисковать, так как могли быть попытки покушения. Артур подошел и постучал в дверь. Дверь открыла Диана. Пиппер тоже подошла сзади и бросилась его обнимать. «Ты в порядке? Все в порядке?» «Да, все хорошо. Русалка спасла меня», Пиппер посмотрела на двух людей сзади. Она сразу поняла, кто они, так как тоже смотрела фильм. «Спасибо тебе, Артур. И тебе спасибо, Мера. Рада видеть вас обоих», сказала Пиппер. «Привет, Пиппер. Я тоже рад тебя видеть. Видишь, Тони, вот как надо благодарить людей. Все в порядке, Пиппер. Я верю, что он и сам мог бы спастись», сказал Артур. «Привет, Пиппер. Должно быть, это утомительно, заботиться о гигантском ребенке», сказала Мера. «О, ты даже не представляешь», ответила Пиппер. «Хорошо, теперь, Майя, скажи мне, почему ты пришла в мой дом, путешествуя так далеко от материка, чтобы предупредить меня?» спросил Тони. «Я думаю, что мой босс работает на мандарина», сказала Майя. Она была потрясена внутри. Она действительно не ожидала, что Аквамен выйдет на сцену сейчас. Теперь почти весь мир верил, что все супергеройские фильмы Джона воплотятся в жизнь. И она была первой, кто увидел Аквамена в реальной жизни. До этого она видела Диану, а теперь появились атланты. Она задавалась вопросом, зачем ей вообще пришлось предупреждать Тони, если у него такие мощные телохранители. «Кто твой босс?» – спросила Пиппер. «Алдрич Киллиан», – ответила Майя, а затем продолжила рассказывать о своих исследованиях вируса экстремис и о том, почему она считает, что Киллиан работает на мандарина. Но то, что Мера сказала дальше, напугало ее. «Она лжет. Я чувствую это. Диана, разве у тебя нет лассо? Используй его на ней». Диана, не теряя ни секунды, принесла лассо истины и связала Майю. Майя мгновенно выложила все факты о том, что Киллиан и есть настоящий мандарин, и что именно он стоит за всеми недавними взрывами. Она даже сказала, что Киллиана финансируют многие высокопоставленные корпорации, и именно с их помощью он смог запустить такую дальнобойную ракету. Майя также рассказала об истории Тони с Киллианом, об их встрече в Швейцарии в 1999 году и о том, что он был полным ничтожеством по отношению к Киллиану. «Почему эти компании пошли на многое, чтобы убить меня?» – спросил Тони. «Потому что твоя машина изменит все мироустройства», – сказала Майя, все еще связанное лассо. Тони понял, что она имела в виду. Его изобретение действительно изменит мир навсегда. Значит, Киллиан, я игнорировал многих людей в своей жизни. Никогда не думал, что один из них вернется, чтобы преследовать меня, сказал Тони. Похоже, ты многих разозлил. Что ж, где пиво? Я проголодался, сказал Артур. Пиппер и Мера начали разговаривать как лучшие друзья, пока Диана подвела Артура к бару. Вы все можете воспринимать этого Киллиана всерьез, он всего лишь террорист, сказал Тони, видя, что все потеряли интерес. Ты создал это, разберись в этом сам, сказал Эмера. Глава 129 Киллиан. Глава 129 Киллиан. Как ты узнала, что она лжет? Спросил Тони у Меры. Будучи принцессой и занимаясь политикой в течение долгого времени, я должна улавливать некоторые вещи. Ну ладно, каков его следующий шаг? Что он планирует? Спросил Тони. Он хочет похитить и убить президента. Вице-президент на стороне старых корпораций, и он поможет им очернить твои изобретения. Кроме того, его дочь инвалид, так что он тоже имеет дело с Киллианом. Так тут замешана такая высокая политика. Просто вау, сказал Тони. Где сейчас находится Киллиан? На вилле в Майами. Там содержится актер, который играет мандарина. Большую часть времени Киллиан работает оттуда и проводит свои эксперименты на ветеранах, которые добровольно подвергают себя его опытам. Мы можем пойти и выбить все дерьмо из Киллиана, сказал Тони. И что вы будете делать после этого? Что если он успеет удалить все данные об исследованиях, пока вы оба будете драться? Он может легко обвинить тебя, ведь у него есть политическое прошлое. Так что нет, вы не можете его трогать. По крайней мере, пока он не похитит президента. Когда он это сделает, вы сможете пойти и убить его. Мир теперь думает, что вы мертвы. Пусть так и будет. Киллиан не придет за Майей, так как она была здесь во время ракетной атаки, сказала Мера. Не подвергнет ли это риску президента? Спросил Тони. Нам придется пойти на этот риск. Раз уж они ввязались в политику, мы тоже можем ввязаться в нашу политику, сказала Мера. Тони поразмыслил над этим и, наконец, решил.